К жене подполковника подбежал подпоросенок и стал обнюхивать ее ноги. Она хихикнула, нежно взяла животное на руки, потом подошла к столу, взяла оттуда второго и двоих передала стоящему столбняком Сизову, который не мог оторвать глаз от раскрасневшегося подполковника. «Забирайте», — тихо сказала она, — «и идите. Мы поняли все ваши требования. Правда, Петя?» Простаков, залезший к этому моменту под стол в процессе поимки очередного беглеца, так и застыл под ним. «Петя, нифига себе!» — размышлял он. «Оказывается, подполковник-то тоже человек. Его иногда жена по имени называет. По дела. А может, и всегда по имени? Чон, скотина какая? Нет, явно клички у него не должно быть. А может, как-нибудь там Петушок, Петя, Петя, Петушок?» Бормоча себе эти слова под нос, Простаков своей здоровой лапищей накрыл одного поросенка так, что тот аж взвизгнул. Последний поросенок бросился к выходу, где его уже поджидал, как оказалось, ловкий на руки Кент. Схватив хорюшку, Абрам Иосифович, вот уж чего от него никто не ожидал, задорно закричал: «Поймал!» Всем как-то сразу стало весело. Если человек, весящий около 100 миллионов долларов, кричит «поймал», тут заулыбаешься перед ним. После этого радостного крика дорогой костюм, может быть, даже от Армани, оказался загажен свежим свиным пометом, после чего радость от трофея сразу исчезла с лица банкира. «Ну вот, ветер испорчен окончательно. Все обосрано». Шпындрюк оглядел в один миг разгромленную гостиную. Простаков молча откланялся и стал выходить в коридор. «Можно вас?» — попросил он, проходя мимо остолбеневшей Вали. Та последовала за ним. Уже в коридоре он отдал свиней, вернулся, забрал написанный говнянистыми буквами лозунг, свернул его, извинился, повернулся, чтобы уходить, а затем развернулся снова и сказал: «Люди, не ешьте маленьких свинок!» «Вон отсюда!» — орал раскрасневшийся стойло Хряков. «Ё-моё! Ну откуда вас таких понабрали?» «Из Сибири!» — уже бурчал громогласный Простаков, топая по коридору. «Мы там все такие, здоровые, широкомордые, руки у нас у всех тяжелые. Если кто-нибудь нам попадется, задавим». Эти бормотания, идущая впереди Валя, несущая поросят, слушала с каким-то наслаждением. Ей не нравились слова, ей нравился голос. Глава 4. Пуля дура. Слепой стреляет лучше зрячего, все пули попадают в цель, а удивляться тут и нечего, ведь генеральская мишень. Проснувшись утром следующего дня в казарме, Валетов проклял себя за вчерашнее выступление. Снова видеть этот давно не беленный потолок, подниматься в 6 и идти топать-лопать в столовую кирзовую кашу. Как ему это все нравилось! Вот на гражданке он был человеком, кушал лучше многих. А все за счет чего? За счет того, что торговал. Мог ли он себе когда-нибудь представить, что будет лопать кашу? Смочив нос, Фрол свесил ноги. Тут его за щиколотку схватила здоровая рука и потянула вниз. «Ну чё, доигрался?» Как-то очень неподоброму справился Простаков. Задергался Валетов. «Отпусти, ты чё тянешь?» «Гигант отпустил». Он был не меньше остальных недоволен, хотя все понимали, что свинарник им достроить в срок никак не успеть. И вчерашнее представление — это всего-навсего демонстрация собственного бессилия. Теперь с них комбат с живых не слезет. Еще непонятно, как на губу не отправил. Скорее всего потому, что выходка в гостиной Шпындрюка никак не подпадала под определение воинской повинности. Тем более, они все трезвые были. Построив взвод, лейтенант Мудрецкий раскрыл папочку с перечнем личного состава, поводил по ней своим пальцем, затем снова посмотрел на военнослужащих и с солидным видом, четко с расстановкой, сообщил следующее. «Сегодня идем стрелять!» Валетов, Резинкин и Простаков, которым до этого еще ни разу не приходилось в армии брать оружие, а отслужили они больше 4 месяцев, в глубине себя воскликнули «Ура!». Резинкин поглядел на соседей, ожидая узреть удовольствие. Но скорее по взводу пробежала нервная дрожь, нежели радостная возня, предвкушение незабываемых впечатлений. Для армии стрельбы это действительно праздник. Только продолжение у этой поговорки не всегда вспоминали молодые. Солдату праздник, что для лошади свадьба. Рожа в цветах, а зад в мыле. Об этом Резинкин вспомнил только на середине пути к стрельбищу, к которому приходилось бежать обвешанным химзащитой и с автоматом за спиной. Он проклянул все и вся. Уже почти 8 утра, они все бегут и бегут, бегут с самого завтрака. Сегодня поели пораньше, не в 7:30, а в 7:00, и сразу после этого бегом. «Какой дурдом!» — ругался он, только не вслух. Вслух было просто невозможно, потому что дыхалка работала на полную. Где-то сзади тащился и помирал Фрол. Простаков, увешанный оружием, спокойно бежал впереди, следом за лейтенантом, которому пришлось тоже сдавать этот кросс. Но офицеру было легче. У него, кроме личного оружия, ничего не было, да и на ногах не сапоги, а удобные ботинки. Забейка на пару с Казаряном бежали налегке, повесив все свое оружие на духов, и спокойно переговаривались. «Вот, лейтенант, видать, тоже залетчик, мог бы и не бежать. Чего это комбат ему нарезал такое удовольствие?» Старые вояки спокойно добежали до места, после чего начали грубыми словечками и пинками приводить в порядок взвод, который, согнувшись в 3 погибели, хватал ртом воздух. Стрельбы помогал проводить старший лейтенант Кобзев, а также командир 3-го взвода 3-й роты и майор Холодец. Начальник штаба сидел на стопке ящиков из-под боеприпасов и с любопытством разглядывал, как прибежавшие солдаты отходят от кросса. Валетов кое-как доплелся с помощью Резинкина. Теперь он никогда, ни за что не будет любить стрельбы, даже если ему дадут запустить баллистическую ракету. Ну его нафиг, такое удовольствие! Доковыляв, Валетов тут же получил подзатыльник от разгневанного Казаряна. «Если еще раз отстанешь, я тебе ноги выдерну!» Простаков ничего этого не слышал. Он с интересом смотрел в чистое поле, где не было того, что он ожидал увидеть. «Почему же стрелять?» — размышлял он. «Ничего же нет. Одна трава, и впереди высокий холм, в который гарантированно попадут все пули, если просто в небо не шмалять». Солдатам разрешили сесть в тень, что падала от стоящей одиноко наблюдательной будки сложенная из бетонных плит и кирпича.